Он вздохнул, но потом понял, что надо делать. Несколько раз он глазами указал в сторону камеры. Ческа сначала приподняла бровь, но потом посмотрела в ту сторону, и на ее лице возникло озарение. Николай продолжил более смело, но в то же время с соблюдением кое-какой конспирации. «Я просто подумал, что рано или поздно это место может привлечь внимание, а если так случится, то может начаться что-нибудь серьезнее пары тройки убийц. Все, что есть у республики, это корпус юстиции, они занимаются различными локальными конфликтами, имеют на вооружении старые корабли и кое-какую сухопутную армию», ответила девушка, смотря на него. «Их часто прогоняют банды пиратов, так что даже если у тех будет поддержка, они не опасны. Какая-либо угроза может возникнуть лишь через полгода-год, когда у республики появятся вооруженные силы. Никто ведь не знает об армии клонов. У них уже есть и корабли, и техника, и солдаты. Что же делать? Стоп, пираты!» Мужчина скрестил руки на груди. «Я тут встретил несколько пиратов, когда кое-куда летел. Один говорил, что несколько крупных банд хотят атаковать планету, причем они очень этого хотят. Если бы эта планета находилась в зоне наших интересов, смогли бы мы отразить нападение. Было бы очень плохо, если бы лидеры организации были бы как раз на ней в такой момент. Настолько большая банда», недоверчиво сказала девушка, тоже задумавшись, «правда, ненадолго. Если так, то следует лучше подготовиться. Очевидно, что местных сил может не хватить, а все остальные представляют собой, в основном, гражданские суда. Если нападение все равно будет, то они постараются нанести удары по базам малых летательных аппаратов, чтобы сразу получить превосходство в воздухе и подавить неизвестное число наземных сил». «Она что, поверила в версию о пиратах?» – подумал он, из-за чего добавил. «Дело в том, что они, скорее всего, будут действовать серьезно и серьезными силами с целью захвата планеты. Мы, конечно, можем эвакуировать важных лиц, но заводы, корабли и... Зачем эвакуировать, если мы покажем этим выскочкам их место?» — уверенным голосом ответила девушка. Поняв, как громко это сказала, покраснела и добавила: «Если они прилетят, конечно. В любом случае, придется пересмотреть наши планы по защите и создать планы обороны на подобный случай, а для этого надо, чтобы нам передали командование над силами, что будут охранять встречу, а лучше и весь Дженезис. Раз это твоя идея, тебе и спрашивать графа Дуку». «Хорошо, так и сделаю, спасибо», — ответил Николай, поняв, что получил, что хотел. Во всяком случае, то, что хотел из этого разговора. Он развернулся и направился к своей кровати, но тут же остановился. «Стой», — произнесла девушка, и он ощутил, что она смотрит на него. «Мне известно, что вся твоя семья погибла, как раз перед тем, как тебя сделали киборгом, так?» «Да», — ответил мужчина, из-за чего в голове пронеслись образы его жены и детей, но всех их затмил лишь один, тот, что затмевал их и раньше, образ Рандеру. «Я слышала, что еще до них у тебя была девушка, наверное, та, о которой ты увидел сон», — медленно и тихо продолжила она, как будто не решаясь все это говорить. «Скажи, как ты живешь с этим, когда все, кого любил, погибли, а сам стал существом, которое предназначено лишь для войны и которое вряд ли способно на обычную любовь, с таким-то телом? Только не подумай ничего плохого, я не хочу оскорбить, просто мне важно это знать». Не думал, что она сама об подобном заговорит, пронеслась мысль, после чего он заметил, что неосознанно сжал кулаки. И вновь, когда ему пришлось столкнуться с этой ситуацией, все его мысли на подобный счет, все идеи показались глупыми и наивными, как будто пережитком прошлого. Он вспомнил одну из своих жизней, ту, где был военачальником Кали. Тогда он уже сделал свой выбор после потери Рандеру. После он уже никого не любил по-настоящему и до сих пор придерживался бы этого мнения, если бы не то, что произошло с ним в тот день после взрыва корабля. Отчего-то ясным стало понимание того, что, получив память из другой жизни, он как будто откатился назад в своих чувствах и эмоциях, частично забыв то, что знал все это время. Теперь же, когда она задала ему вопрос, а не он сам себе, ответить на него стало проще и легче. «Не думаю, что в моем положении возможна любовь в обычном ее понимании, да и я больше предназначен для войны, как ты сказала. Скорее, дружба, и то звучит глупо», — ответил он наконец, смирившись с тем, кем являлся. Сейчас он был лишь удивлен тому, что такой простой вопрос заставил его все это вспомнить и понять, как дела обстоят на самом деле. Точнее, он и так это знал, но все никак не мог принять. Все же он спросил, так и не оборачиваясь: «Почему ты вдруг начала интересоваться подобным?» «Ну», — девушка замолчала. Он все-таки обернулся и увидел, что она сидит, смотря вперед невидящим, задумчивым взглядом. «Я тут узнала, что из-за ран, что получила недавно, не смогу иметь детей. Наверное, тут играет воспитание моей родины, но кому я теперь нужна?» «Думала, только не смейся, раз уж у тебя ничего не осталось, то ты лучше поймешь. Думаешь, представитель другой расы, пусть и киборг, может лучше понять подобное?» — уточнил он, немного удивленный услышанному. В голове сразу возникли два разных воспоминания из двух разных миров, и ни одно не сулило личной жизни девушки ничего хорошего. Все-таки создание семьи во многих культурах имело важную роль, и он это полностью поддерживал. А почему нет? Тем более, я, если честно, несколько раз подумала бы, прежде чем спрашивать такое у учителя или брата, — ответила она, наконец посмотрев на него нормальным взглядом. «Значит, не думаешь, и звучит глупо, только не надо использовать лишь части фраз. Слушай, в галактике развитая медицина, разве нельзя?» — начал он, чувствуя себя ненормально от того, что ведет подобный разговор. «Нет, хотя Мари сказала, что есть шанс, но в твоем личном деле сказано, что и у тебя есть шанс восстановить твое прошлое тело, не так ли?» Она улыбнулась, хотя в данном случае это больше походило на злой оскал. «Да, небольшой», — ответил он, вспомнив, что когда-то отложил мысли об этом на потом и вот вспомнил, спустя столько времени. Подойдя ближе, Николай протянул ей руку. «Раз дела так обстоят, предлагаю дружбу. Раз уж мы с тобой предназначены для войны и находимся в похожем положении, хотя твое, как мне кажется, намного более выгодное. Я не собираюсь догонять тебя по соотношению металлических частей и органики», — пожала Танн ему руку, уже с более дружелюбной и красивой улыбкой. «Странно все это, но, наверное, и к лучшему. Кстати, возможно, я скоро все-таки установлю себе кое-что для управления войсками, прямо как мою». Двери в помещение открылись, и через них вошел Дуку. Стало видно, что у входа встали два колешца. Следом вошел Вандалар, причем обе руки у него были на месте, хотя и в перчатках. Граф заметил двоих разговаривавших, которые за мгновение до этого расцепили рукопожатие, вздохнул, поскольку ощутил, что между ними вновь что-то изменилось, после чего, подойдя к ним, протянул Гривусу планшет. Тот посмотрел его содержимое и обнаружил, что вице-король сдержал свое слово и выплатил все задолженности Кали, а также выдвинул ряд предложений о выгодных поставках продовольствия и оружия. Собственно, Гривус сильно удивился бы, если бы торговая федерация просто расплатилась с долгами, не воспользовавшись возможностью погреть руки о бедственное положение на планете. «Это вам от вице-короля. Он очень благодарен за то, что вы спасли его жизнь», — произнес Дуку, после чего протянул похожий планшет для Танн. «Он также пообещал, что купит тебе новый алмаз и оснастит всем необходимым, особенно дроидами. Это чтобы у меня фантазия не разыгралась», — проговорила девушка, начав листать страницы на планшете. «Возможно, я так понял, у вас все в норме, генерал?» «Это хорошо», — начал граф, вновь посмотрев на киборга. «Через 2 дня на Дженезисе соберутся лидеры будущего совета сепаратистов». «Постойте, что? Через 2 дня, но ведь...» — Гривус отступил, будучи ошарашен этой новостью. «Но по моим подсчетам встреча состоится только через 13 дней». «Да, главная встреча состоится через этот срок, но до этого пройдет серия предварительных консультаций, заключение некоторых других договоров и предварительные переговоры по итоговому документу», — начал человек, от чего стало совсем нехорошо. «Кроме того, инженеры ПОП для меньшего и Ваттамбара предоставят проект супероружия, которое, по их заверениям, принесет нам победу. Также пройдут обсуждения, похожие на ваш доклад об армии, только касающиеся вопросов, которые решили поднять эти двое и Нутганрей. В общем, работы много, и потому...» «Граф Дуку», — произнес Николай, и двое разумных посмотрели на него, поняв, что он хочет сказать что-то важное. «Я думаю, вы знаете, что долги моей родной планеты оплачены, а потому я хотел слетать на нее, чтобы обсудить с Советом Ханов ее вступление в КНС. Думаю, вы понимаете, что мои сородичи – хорошие воины, у нас есть опыт, да и не думаю, что кто-то будет против, учитывая, как республика поступила с нами. Кроме того, я бы не хотел рисковать своей планетой, к Когда республика узнает, кто занимает один из важных постов в армии КНС, они могут попробовать. Я понимаю, хорошо, ответил мужчина, вначале решив, что речь пойдет о чем-то более важном. Он уважал желание киборга обезопасить свою родину, тем более его-то родина, Серина, будет находиться в безопасности, потому не удивился этому желанию, особенно учитывая, как на калишцев повлияет избавление от долгов. Дуку продолжил. «Двух дней хватит, пока не могу точно сказать», — произнес Гривус, похоже, задумавшись. «Определитесь со сроками, так как я бы хотел, чтобы вы присутствовали на некоторых встречах», — прозвучал ответ. «Когда сможете определиться, решим, как поступить». «Спасибо», — Гривус отошел ближе к кровати Тан. «Дело в том, что в связи с этой встречей у нас возникло несколько предложений по обеспечению безопасности», — продолжила за него Ческа, отчего-то улыбнувшись. «А в идеале было бы лучше, если бы для предотвращения каких-либо инцидентов общий контроль над войсками, что привлечены к охране Джианазиса, был поручен объединенному штабу под руководством опытных разумных». «Объединенный штаб», — мужчина вздохнул, ощутив, что между этими двумя в очередной раз что-то изменилось, уже не в первый раз за последнее время. Он продолжил. «Вообще-то, учитывая последние события, я тоже хотел обратить ваше особое внимание на этот вопрос. Безопасность. Думаю, могут быть те, кто узнают про встречу и решат помешать, хотя для нее нежелательны вообще какие-либо проблемы, вплоть до гибели отдельных лиц. Так что делайте так, как считаете нужным, главное обеспечьте безопасность. Я назначаю вас двоих ответственными за это. Но не забывайте, кому принадлежит эта планета и что часть сил принадлежат гостям. Так что вы должны согласовывать свои действия с ними. Подождите, я что-то не понял. Нет, это хорошо, что он, по сути, передал командование нам, но, подумав Гривус, сжав кулаки за спиной, через два дня, то есть атака республики может произойти в любой день с момента, как они все соберутся. Я же ничего не успеваю. Что же за хрень снова такая? И он ведет себя так, как будто не знает об атаке республики. А с чего я вообще решил, что она была спланирована ситхами? Да вашу мать, только все налаживаться начало. Примечание к части. Думаю, многие из читателей смотрели второй эпизод ЗВ, было бы странно, если не смотрели. Если помните, на арене Петранаки, на Джианазисе, когда дрейды окружили джедаев, Дуку взмахнул рукой и дрейды остановились. Что это было, как считаете? Глава 22. Путешествие в пустыню. Ну, если у вселенной есть центр, то ты на планете, которая находится от него дальше всех. Люк Скайуокера Татуине, Корусант, здание Галактического Сената. «Пусть меня никто не беспокоит полчаса», — произнес Палпатин после нажатия кнопки на панели в столе. «Господин канцлер, в ближайшее время прибудут члены Совета Ордена Джедаев для обсуждения вопроса по поводу сепаратистов», — прозвучал голос секретарши. «Сообщи об их прибытии заранее, для остальных я недоступен», — ответил мужчина, сдержав некоторое недовольство, что ощутил. Вообще-то он считал, что у Салаймур достаточно опыта, чтобы найти способ задержать даже джедаев так, чтобы у тех не возникло никаких претензий. Хотя, возможно, как раз опыт заставлял ее избегать подобные ситуации, ведь джедаев пока все же опасались, особенно магистра Винду, который отвечал за связи с Сенатом. «Вас поняла, господин канцлер», — прозвучал ответ, после чего связь оборвалась. Нажатием на другую кнопку он заблокировал двери в кабинет и затемнил окно позади себя. На мгновение позволил себе улыбнуться, когда накидывал капюшон на голову и застегивал ворот плаща. Было приятно осознавать, что джедаи так слепы, что он может разговаривать с ними в одежде, в которой в свободное время предстает перед другими как лорд ситхов. Хотя ему позволяло проворачивать подобное и то, что системы голосвязи были несовершенны и во время общения находящийся с той стороны не мог увидеть детали его одежды. Вставив чип в разъем, набрал соответствующую комбинацию клавиш и стал ждать. Времени в последнее время все больше не хватало, потому он экономил его, как только мог. Все-таки жить двойной жизнью было непросто, как, по сути, и думать за двоих. Когда раздался сигнал открытия канала связи, он встал, а на столе появилось изображение Кронала, который, в плаще и с капюшоном, выглядел более приемлемо, хотя было известно, что не все его раны еще зажили. Он заговорил, преклонив колено. «Владыка Сидиус, у меня хорошие новости, последний. Пророк прошел все тесты и готов служить вам. «Это и правда хорошие новости», — ответил мужчина, не сомневавшийся в успехе, так как сам провел операцию с использованием алхимии ситхов, и, по сути, все работало еще при его отлете. Предательство пророков было неприятно, причем, исходя из своих видений, он решил, что они были готовы в будущем попытаться убить его самого, потому решил действовать так, как хотел сделать очень давно. Когда пророки темной стороны были им обнаружены, он понимал, что, возможно, с ними придется пойти на конфронтацию, но не мог позволить себе потерять шанс знать о вероятных будущих событиях, потому обратился к Мари Мариус Мар. По его заказу она создала кибернетические протезы, которые позволяли частично контролировать органика, при этом не лишая его возможности использовать силы для видений, но, к сожалению, проект потерпел полный провал. Во всяком случае, так решила она, так как все подопытные из-за настолько серьезного вмешательства в мозговую деятельность сошли с ума и ни на что не годились. Он же получил то, что хотел, поскольку с самого начала для более успешного результата следовало использовать алхимию. Но в тот раз и пророки повели себя не так, как он думал, объявили о том, что будут преданно служить ему тысячи тысяч лет и прочее, из-за чего проект был заморожен на неопределенный срок. И вот наступили дни, когда он понадобился, и хотя теперь было очевидно, что Мари будет в курсе наличия у него подобного ценного приспособления, затраты должны были все окупить. Все пророки были помещены в специальные кресла, лишние части тела убраны, к голове и нервной системе подключены необходимые кибернетические протезы. Причем, в данном случае, они предназначались для контроля над объектом, а не для помощи ему, хотя, по сути, так и так оставались своеобразным улучшением тела. За всем этим должен был следить Кронал и несколько отобранных им разумных. Все-таки у пророков имелась довольно развитая шпионская сеть, которая тоже имела свою ценность. Сидиус продолжил, на мгновение представив страх тех разумных, которым проводил операцию без обезболивающего, которого они не заслужили из-за своего предательства. Что удалось выяснить по моему первому вопросу? К сожалению, именно по этому вопросу возникли проблемы, как и в начале. Похоже, многие сумели понять, что вас будет это интересовать, и сокрытие этих сведений превратилось для них в идею, которую они неосознанно отстаивают, заговорил мужчина, опустив голову и, похоже, опасаясь встретиться с ним взглядом из-за своих слов. Его страх разделить судьбу пророков был очевиден, он даже воспользовался услугами отряда Сириус Кибердайн и установил себе искусственную челюсть, чтобы быстрее начать говорить нормально. Продолжая, он как будто старался стать меньше, чем на самом деле. Все, что удалось расшифровать, это то, что они видели генерала Гривуса и графа Дуку, которые создадут собственное государство и собственный орден. Скорее всего, ситхов, но тут не точно. Похоже, это видение было очень явно и имело какое-то продолжение, раз они решили пойти на ликвидацию киборга. Новый орден ситхов, неужели из этих акалитов Дуку выйдет что-то путное? Слабо верится, но все же, интересно, насколько повысится способности Гривуса к использованию силы, раз он тоже вступит в орден, или это будет номинальное назначение, подумал Палпатин, приложив ладонь к подбородку, после чего добавил, а что насчет второго моего вопроса? Они увидели смерть женщины, которая родила избранного, а также встречу избранного с Гривусом на пустынной планете. По их прогнозам, в ближайшее время начнется война, которую в галактике назовут клонической. Предсказание, неточная наука, не зря я не доверял пророкам, подумал мужчина, опустив руки. В целом, все услышанное укладывалось в его прогнозы, которые он сделал без всякого использования силы. По сути, вся затея киборгизации пророков и превращения их в, по сути, оборудование была лишь для того, чтобы иметь еще один источник информации. Он не собирался доверять возможным неточным видениям свою судьбу. Он добавил, «Хорошо, продолжайте работу. Позже я направлю к вам новый список интересующих меня вопросов. Вы разобрались с остатками сопротивления, несколько сбежали в джунгли, но там им долго не выжить. Сейчас их выслеживает отряд Сириус Кибердайн и дроиды, которых вы прислали», — прозвучал тихий ответ. «Доложите, как только скрывающиеся будут уничтожены», а также о том, что после этого избавились от отряда Сириус Кибердайн. Только не забудьте собрать их оборудование, очистить память и отправить владелице, произнес он, ожидаемо заметив некоторое удивление в собеседнике. Будет выполнено, владыка, тем не менее, ответил он, После Палпатин отключил канал связи. Да, все интереснее и интереснее. Правда, это даже лучше, если у ученика и этого киборга будут иметься свои планы на эту войну, будут работать усерднее. А потом, посмотрим. Интересно, что это за планета, на которой встретится Гривус и Энакин. Татуин, Джианазис, Кали, кажется, не пустынная. Дуку не должен отправлять его куда-либо, а значит, и встреча будет на одной из них. Нехорошо. Значит, надо сковать нашего дорогого избранного обязанностями, заодно сильнее привязать кое к кому. Кажется, на нее уже должны были совершить покушение. Если выживет, можно предложить джедаям заняться ее охраной, тогда он точно будет держаться подальше от пустынных планет, задумался Сидиус, снимая капюшон, возвращая освещение и садясь в свое кресло. Он вновь задумался, в то же время ожидая прибытия джедаев, которые, судя по ощущениям, уже приближались. Хотя если он увидит, что джедаи забыли о его матери и своих обязательствах перед семьями тех, кого берут на обучение, это помогло бы ему сделать нужные выводы. Посмотрим. Пока же нужно как-то столкнуть Республику и КНС. При этом желательно, чтобы джедаи сами нашли свою армию клонов. Тогда будет проще протолкнуть через Сенат закон о создании ВАР. Только я смирился с резким сокращением сроков и наконец сумел порадоваться тому, что, по сути, получил то, что хотел. Из-за встречи будущих лидеров КНС все войска на Джианазисе передали под командование объединенного штаба, которым руководила Тан, а я стал ее заместителем, как вдруг началось. Я-то решил, что последние события вправили мозги Ганрию, но нет, такие вещи, как скупость и жадность, так просто не вытрясти. Он в компании Сынахила начал оспаривать часть наших решений, оправдывая это лишними расходами. Меня, правда, больше волновало другое. Несмотря на то, что, благодаря Тан, я, наконец, смог понять, как решить свои внутренние проблемы, похоже, у нее нечто подобное только началось, поскольку нам, по сути, ни с кем советоваться и нельзя показывать себя слабыми, так как окружающие видят, хотят видеть нас совершенно другими. Если честно, даже я иначе представлял возможные проблемы Гривуса и других злодеев. В общем, у меня создалось впечатление, что подобно тому, как делал я, Ческа развела бурную деятельность отчасти потому, что за работой внутренние переживания не так сильны и, возможно, не так важны. Может, стоило с ней еще поговорить на эту тему, но, в любом случае, получилось так, что я, по сути, сбежал от этой бурной деятельности, пусть и не без веской причины. Официально отправившись на Кали, я спешно направился на Татуин для того, чтобы провернуть одно дело, которое не могу поручить дроидам полностью. Ведь по важности оно может не уступать бою на Джианазисе, хотя почему-то Дуку про это ни разу не вспоминал и вообще сосредоточился на политической части, в общем, переговорах. Коротко говоря, я лечу за матерью Энакина Скайуокера с целью спасти ее из плена Тускинов, а потом как-то ею воспользоваться. Причем, по идее, если возникнут сложности, к примеру, я не сумею ее спасти, то повлиять на последнего может и то, что он ее просто не найдет. Это все равно лучше, чем собственноручное вырезание целой деревни каких-то существ. Над этим надо подумать, ведь, по сути, надо не просто ее спасти, но и по возможности сделать так, чтобы события не отклонились от канона, а я, к сожалению, в этом не силен. И помощи попросить ни у кого, ведь никто из местных об этом знать не должен. Да и ты же мне не поможешь, так ведь? Кроме того, прилетев к точке назначения, я в полной мере ощутил значение выражения. Легко сказать, да трудно сделать. Внешнее кольцо, сектор Арканис, система Тату, орбита планеты Татуин. Сразу после выхода из сверхсветового прыжка, Николай зажмурился и прикрыл глаза рукой. Мало того, что рядом были две местных звезды, так еще и сама планета хорошо отражала свет, и в какой-то момент ему показалось, что звезды здесь три. Дроиды-пилоты повернули газанти, и теперь можно было смотреть на планету более-менее нормально. Сразу стало видно, что она когда-то имела океаны с морями, а также континенты, но все это высохло, и теперь внизу виднелись лишь их очертания в желтом, сером и других бледных цветах. Кое-где виднелось несколько групп белых облаков, но большая часть планеты, что была видна, не имела их. Официальные данные, что удалось получить через Галанит, говорили, что планета, часть республики, не слишком богата, с суровым пустынным климатом, находится на пересечении нескольких торговых маршрутов, имеет столицу Бестинный космопорт Мос-Эйсли. Помимо этого, там были и другие, вроде бы важные, но в то же время ничего не значащие данные, не отражавшие реальное положение дела и ничем не помогающие его цели. Причем в очередной раз в глаза бросилось то, что, по данным республики, на планете отсутствует рабство и вообще поддерживается порядок согласно Конституции республики. Про тот факт, что эта планета, по сути, часть пространства хатов, в официальных источниках вообще не было ни слова. Ладно, я здесь не для спасения всех и вся, а по делу. Просканировать планету и космопорт, произнес Гривус, смотря через иллюминаторы мостика на планету. Сейчас ему уже казалась излишней его предосторожность. После некоторых размышлений, он взял с собой только дроидов Коммандос и отряд Вадим с Джанозиса, не считая тех, которые входили в экипаж корабля, и 10 дроидов-разведчиков. Калишцев он не взял, потому что они были органиками и потому что не знал, как им объяснить то, что его полет на Кали на самом деле прикрытие. На родину в этот раз он решил не лететь, ограничившись отправкой посланника уже после своего возвращения. Времени просто не хватало. Дроидов-тактиков он не стал брать на саму миссию, но разместил одного на корабле, который ждал неподалеку и что должен был послужить пленнице домом на некоторое время. Отчего-то ему казалось, что ликвидация Мола – это не так серьезно, как спасение матери Энакина, ведь о первом Сидиус, видимо, не знал, а вот насчет второго мог, что означало возможные проблемы. Поэтому приходилось действовать максимально скрытно, и он искренне надеялся, что это окупится. Кроме того, у него вновь возникли некоторые проблемы, за которые винить можно было только его самого. «Зря я тогда бухал. Праздник, блин», — сокрушенно подумал Николай, приложив ладонь к лицу и проведя по нему сверху вниз, пусть не особо это и почувствовал. Он хорошо помнил второй фильм, во всяком случае, думал так сам, да и на память не жаловался, но оказалось, что не полностью. Причиной стало то, что он был пьян, когда смотрел эту его часть, во всяком случае, именно эта причина казалась ему самой подходящей. Вновь глянув на планету, задумался. Энакин прилетает на Татуин, в космопорт, откуда едет на местном такси до своего старого хозяина. У того он узнает, что тот продал его мать, а покупатель ее освободил и женился на ней. Энакин пытается узнать, где живет покупатель, и тот отвечает ему, что думает, что они живут по ту сторону. Чего? Блять, знал же, что водка до добра не доведет. И что теперь? Вообще-то проблема была более существенной, так как он не помнил имени того тайдарианца и, в принципе, не знал, где его искать. Хотя, скорее всего, он жил в городе космопорта, просто на поиски следует потратить некоторое время. Заходим на посадку в Мос-Эйсли, где-нибудь на окраину. Подготовить к работе дроидов-разведчиков, произнес он, подумав. Можно у него как-то спросить за деньги, повлияет ли это на его разговор с Энакином. Если бы помнил, были ли у него записи на этот счет, можно было скрытно проникнуть в «э». А если заметит, эх, вот бы сейчас сила пригодилась, помахал рукой и, а, она же на его расу не действует. Вот же, понял, ответил один из дроидов, после чего начал снижаться. Уже над самой планетой раздался сигнал вызова, а после нажатия кнопки что-то непонятное на неизвестном языке. Дроид, тем не менее, ответил, да, диспетчерская, заходим на посадку, требуется площадка где-нибудь на краю космопорта, спасибо, понял. Мужчина пробарабанил пальцами по своей руке, скрестив руки перед этим, продолжая думать. Татуин, здесь правит хаты, развита преступность, может, попробовать нанять кого-то, чтобы проник к этому тайдарианцу и проверил записи. Можно сделать так, будто целью было ограбление, он ничего и не поймет, а значит, и не сможет ничего сказать Энакину о том, что кто-то уже этим интересовался. Хотя, по идее, зачем бояться того, что обнаружат дроидов, которые этим интересовались, если их, в итоге, должен найти Энакин. Проблема лишь в том, скажет ли торговец им, что нужно. Корабль тем временем довольно быстро снизился, и вот внизу уже показался город с мельтешащими по улицам точками из разумных, животных и дроидов. Вскоре стала видна посадочная площадка, к которой пилоты намеренно приближались, и вот, наконец, судно замерло на месте, после чего начало садиться. Сама посадка никак не ощущалась благодаря различным компенсаторам, лишь инстинкты заставили дернуться как от удара, когда произошла резкая остановка. Оплата наличными, республиканские кредиты подойдут, должен подойти оператор. «Генерал, требуется обслуживание судна?» – спросил один из пилотов, повернувшись к нему. «Нет, ждите здесь дальнейших приказов, об изменениях обстановки сразу докладывать», – ответил он, направившись к выходу, а потом и по коридору. В коридоре, что находился ближе к платформе подъемника, парили в воздухе 10 разведывательных дроидов, которых ему предоставили сравнительно недавно. У них он также собирался удалить всю память после окончания операции. Передав им данные по цели поиска, которые сумел собрать по памяти заранее, произнес вслух: «Ищите объект со всей возможной скоростью. После обнаружения себя не выдавать, сразу доложите, ждать дальнейших указаний». «Все ясно», — ответ, если он и был, не был ясен от того, что в коридоре был шум, как будто от многочисленных переговоров по рации, который исходил от дроидов. Пришлось выйти с ними на связь по сети, после чего от них пришли ответы. «Понял, понял». Подойдя к пульту управления подъемником, он протянул дроиду в один, что ожидал там, несколько чипов с кредитами. «Расплатишься с оператором и попроси, чтобы этим кораблем не сильно интересовались, собственно, поэтому мы и берем эту стоянку на несколько дней, ясно?» Дождавшись кивка дроида и не став слушать обычную подтверждающую фразу, нажал на кнопку. Платформа стала опускаться, а когда коснулась земли, он сказал разведчикам: «Вперед!» Дроиды полетели к выходу, по очереди начали спускаться, после чего разлетаться в разные стороны от корабля, чем порядком напугали подошедшего радианца. Он, похоже, что-то выронил, его не было видно, после чего проговорил: «С вас 2 республиканских кредита. Генерал попросил, чтобы этим кораблем не сильно интересовались, поэтому мы берем это место на несколько дней», — произнес дроид внизу, отчего киборг ударил себя ладонью по лицу, но решил, что лучше не выходить. Небольшая пауза обозначила, что разумный задумался, возможно, удивился, а может, еще не отошел от вылета других дроидов, но все же ответил: «Ха, хорошо, в любом случае, главное, что деньги уплачены, до остального нам дела нет». «Понял, понял», — прозвучал ответ. «Когда же им уже поменяют программное обеспечение?» «Дуку что-то говорил о встрече, как та, что устроили мы после учений. Сейчас я лучше знаю Погголя, Дейтамбара, ну, и Гонрея, может, попробовать уговорить их внести более серьезные и быстрые изменения, возможно, только вот, если мы одержим победу в битве на Джианазисе, не решат ли они, что все и так хорошо?» — задумался Николай, отчасти чтобы успокоиться. Теперь подача успокоительных была значительно снижена и перенастроена Мари, так что он начал замечать, что гнев и злость приходят к нему чаще и сильнее. Он продолжил, чувствуя, что вопросы оптимизации армии дроидов действительно его успокаивают и заставляют волноваться уже по другим поводам. Хотя можно будет сказать, что вот, в ходе первого конфликта, я заметил вот эти минусы. Неплохо. А если все-таки проиграем, то можно будет все свалить на это. Хотя, опять же, скажется и то, что обязанности по обеспечению безопасности на мне и Тан. «Эй, меня кто-нибудь слышит? Как поднимается эта платформа?» — раздался голос в один снизу, после чего заработал подъемный механизм. «А, так нужно нажимать эту кнопку. В общем, выходите и охраняете корабль по периметру. Если кто подойдет, докладывайте, ясно? Если заметите что-то необычное, тоже сначала доклад, а потом действуйте. Все понятно?» — повернулся киборг к отряду из 7 в 1, всего их он взял одно отделение, в отличие от ВХ, которых было 2. «Понял, понял, понял, понял», — заговорили они все разом, пока не замолчали, увидев жест его руки. «Все, на выход», — он уступил им дорогу и, вновь слыша «понял, понял», уже начал жалеть, что взял их, хотя и без них было никак нельзя, так как их присутствие было частью его плана. Сам он направился обратно на мостик, попутно подключаясь к тактической сети всех имеющихся в распоряжении дроидов. Оказалось, он это заметил из-за обилия чужих дроидов, он видит и тех, кто ему не подчиняется, причем многих может взломать, если захочет. Кроме того, ему удалось наложить все источники сигнала на виртуальную карту, которая была создана с помощью данных по сканированию. Принимая сигналы дроидов-разведчиков, он также мог выводить на отдельные экраны то, что они видят, а уже на карте понять их схему движения. Дроиды-разведчики изначально работали в единой сети, а потому то, что казалось случайным разлетом по сторонам, на самом деле было хорошо рассчитанными маршрутами движения, чтобы максимально быстро проверить всю территорию. Они летели по улицам, осматривая всех прохожих, выделяя тайдарианцев или похожих на них, после чего подлетая ближе для сверки по другим признакам. Мужчина не успел сесть в кресло после входа на мостик, когда получил сигнал об обнаружении цели. Это одновременно удивило и порадовало, он-то думал, что поиски могут продлиться до конца дня, и хотел воспользоваться тем временем для поиска наемных воров. Тем не менее, на экране разведчика номер 7 он видел тайдарианца, который сидел у входа в небольшое здание и возился с запчастями каких-то дроидов, которые привезла пара джав. Похоже, шел торг за кучу барахла на небольшой тележке, во всяком случае, так казалось. Мимо проходили люди, у стены стояли несколько девушек и мужчин, рядом были торговые лавки, у которых стояли покупатели, а у лавки, где продавалась вода в бутылках, стояла целая очередь. Вот и он. А теперь надо посидеть и подумать, подумал Гривус, но поскольку ранее не имел подобной привычки в своих обеих жизнях, то стал просто смотреть вперед. Итак, события второго эпизода еще не начались, а если и начались, то тот самый момент еще нет. И надеюсь, времени у меня больше, чем кажется. Знать бы еще, нанял ли Дуку Фетта для убийства Амидалы. Точно, новости. Он воспользовался бортовым компьютером корабля и коммуникационным буем, что находился где-то рядом с планетой. Выйдя в Галанит, стал искать новости Карусанта, что удалось не сразу. Точнее, новостные сводки он нашел сразу, но разных изданий и передач было так много, да еще и для разных рас разных секторов галактики, что пришлось потратить на это некоторое время. Кроме того, нужные сведения тоже было непросто найти, хотя он и ввел в качестве запроса имя и фамилию нужного сенатора. Прежде чем все же показались статьи о совершенном на нее покушении, он успел узнать, что она довольно влиятельный и знаменитый политик, выступающий против создания армии в республике и выступающая за переговоры с системами, что недовольны последней. Значит, покушение уже было, блин, времени совсем мало, хотя, если подумать, там с момента покушения и их полета сюда прошло 2 или 3 дня, наверное. Ладно, ждать их тут я в любом случае не могу и не хочу, вновь задумался он, скрыв окна с новостями и рекламными ссылками, что начали приходить в огромных количествах. Бросив взгляд на дроидов, которые, похоже, проводили диагностику систем, продолжил думать. Значит, этих двоих привлекут для охраны Амидалы, а дальше все пойдет, как и было, надеюсь. Значит, в итоге Кеноби выйдет на Камина и Фетта, а Скайуэкер, видя свои видения силы, прилетит сюда и будет искать тут мать. По идее, он со своей женой полетели на Джианазис не из-за того, что нашли на Татуине, а потому, что Кеноби связывался с Карусантом, но не смог и решил сделать это через них. Кажется, там Анабу речь была, так что даже если они, к примеру, не прилетят, война начнется именно там, где и должна. То, что я сделаю здесь, повлияет лишь на падение Энакина на темную сторону, ну и на что-то еще, но не на начало войны. Конечно, в идеале, им бы не лететь на Джианазис, а то как-то плохо представляю, как Падме выжила на арене против толп дроидов. Решено, нечего бояться, но в то же время не следует лишний раз светиться самому, а то мало ли, затаит на меня злость. Торговаться с Энакином нужно уже после и когда все получится. Генерал, понял, понял, прозвучал ответ одного из двух дроидов в один, которых он послал поговорить с тайдарианцем. Точнее, говорить будет он, используя их по удаленной связи. При этом он решил оставить идею создать признаки того, что здесь были дроиды с Джианазиса, на всякий случай. Дроидам-разведчикам вернуться на корабль, всем, кроме номеров 7 и 8, вы продолжаете следить за объектом, отдавая команду. Мужчина начал выходить по все той же тактической сети на посланную пару, а когда подключился к их глазам, вздрогнул, чуть не сорвав кресло с креплений. Прямо перед собой, а точнее перед дроидом, он увидел свиноподобную морду разумного, который что-то кричал на непонятном языке. В следующее мгновение существо отклонилось назад, стало видно, что рядом с гаммарианцем стоят еще двое бандитской наружности, похоже, викуя. В следующее мгновение дроид выстрелил, а свиноподобное существо с размаха ударило большим двуручным топором. Судя по тому, что прервались сигналы обоих дроидов, выведя из строя сразу двоих, несколько мгновений сигнал все же шел и удалось услышать слова одного из местных. «Хана им, берите пушки у этих отрыжек банты». «Да ладно, блять», вырвалось у Николая на весь мостик, после чего он сразу отправил туда 4 дроидов в один, при этом выведя из корабля для охраны 4 дроидов Коммандос. Дроиды бежали так, как могли, и оказались у цели буквально через 2 минуты, но обнаружили лишь 2 тела дроидов, которые уже пытались разобрать троид Джав. Увидев собратьев убитых, разумные с непонятными криками бросились бежать. Осмотр места показал, что у дроидов забрали винтовки, у одного отсутствовали рука и нога, а у второго – голова. При этом следы показывали, что обе машины разрубили, похоже, не просто топором, а топором с вибролезвием. Самих напавших нигде не было видно. Хотя все походило на то, что не самые умные в один напоролись на веселую компанию, Николай все же решил доставить тела убитых на корабль, чтобы посмотреть записи с черных ящиков. Оставив на охрану одного и направив еще 2 от корабля, он подключился к 3 другим и направил их к цели. На этот раз, под его контролем, они дошли без проблем, хотя, на его взгляд, дроиды привлекали слишком много взглядов, видимо, из-за модели и наличия оружия. Уже на подходе тайдрианец обратил внимание на дроидов, как, собственно, и многие другие до этого, а когда понял, что они целенаправленно идут к нему, начал оглядываться. Возможно, он сбежал не сразу из-за того, что к дроидам подошла группа молодых людей, ненадолго замедлившая их. Молодая девушка с черными косичками заговорила: «Вы у нас впервые, вам нужен проводник, может, переводчик? Я знаю все места в округе и далеко за горами. Нужен переводчик, могу рассказать о местных торговцах и лавках», — говорил другой молодой парень. Еще одна девушка, наперебой с юношей, которые были очень похожи, заговорила: «Может, вам нужен лендспидер? Хорошо ведь иметь проводника с собственным транспортом. Нам не нужны ваши услуги, не сейчас», — произнес одни из дроидов, наконец прорывавшись через небольшую толпу и вновь пойдя вперед. В какой-то момент, видимо, поняв, что они точно идут к нему, тайдрианец взлетел на метр, держа в руках миниатюрный бластерный пистолет неизвестной модели. Дроиды встали перед ним, 2, со стороны 1, прямо напротив. В этот момент толпа молодых людей убежала, постарались скрыться и многие из окружающих прохожих. Но подчиняясь полученным командам, в один убрали винтовки на рюкзаки, из-за чего разумный перед ними как будто выдохнул с облегчением, а те, кто начали волноваться из округи, постепенно стали прекращать попытки быстро свернуть бизнес и убежать. «Вы кто такие? Чего надо?» «Я служил в армии, если что, так что со мной шутки плохи», — проговорил мужчина на общегалактическом. «Нас интересует информация о местонахождении Шми Скайуокер. Мы готовы заплатить за данную информацию», — произнес дроид, что стоял по центру, хотя внешне ничем не отличался от 2 других. «И зачем дроидам Торговой Федерации понадобилась какая-то рабыня?» — с некоторым интересом произнес собеседник, начав чесать небритый подбородок, но в то же время заинтересовавшись словами о деньгах. «Это не важно. Нам нужна информация. Если вам это не интересно, мы найдем другой способ узнать ее», — ответил Вадим. При этом 2 других дроида сняли оружие с рюкзаков, но взяли в обе руки и стволами в сторону. «Хм, а вы меня не пристрелите после того, как я вам дам эти сведения?» — поинтересовался тайдрианец, похоже, больше думавший о деньгах. «И вообще, откуда вам известно, что она была моей рабыней?» «Это многим известно, также нам известно, что вы продали ее, чтобы расплатиться с долгами», — ответил дроид с очередным намеком. «Хм, оплатить вы чем будете, дроиды?» — спросил мужчина, окинув их взглядом. «Наличными», — ответил дроид и, видя, что осмотр продолжается, добавил: «Их принесут, как только мы договоримся». 20 000, сказал тайдаиронец, причем уверенным тоном, сразу протянув руку для закрепления договора. «И по рукам. 100 кредитов», — ответил дроид, чем поразил собеседника. «Что, вам нужна эта информация или мне?» — возмущенно ответил тайдарианец, приземлившись на стул. «Вы продали ее давно, неизвестно, что с ней сейчас, и нам ее еще искать. Все это будет иметь свои затраты, так что…» — начал дроид, но был перебит. «Вы хотите кого-то искать? Может, вам гид нужен? У меня есть свой лендспидер, и я знаю много мест в…» — вмешалась молодая девушка с 2 черными косичками. Николай, управляя дроидом дистанционно, вздохнул. Вообще он не думал, что на Татуине есть гиды, хотя, по логике, вполне могли быть, особенно учитывая, что он слышал что-то связанное с туризмом на ее счет, да и волновало его сейчас другое. Эти торги за информацию были сложны не только потому, что он не имел большой суммы наличности вне чипов, но и потому, что ему совсем не нужно было, чтобы торговец получил достаточно много и, к примеру, решил бы на радостях покинуть планету или напиться, в итоге, его мог не найти Энакин. Подобный исход все-таки был бы нежелателен. «Пока нет», — ответил он голосом дроида, внезапно вспомнив кое-что. «Уважаемая, а сколько стоит ваш линдспидер?» «Мой, ну, он немного подержанный, я брала за 2500», — прозвучал ответ скромным голосом, при этом она опустила взгляд. «Но я его подремонтировала, и он вполне себе ничего. Тем более, вы дроиды, удобство не так важно, так ведь?» Дроид повернул голову в сторону тайдарианца, после чего тот ответил. «2500», — ответил Николай, хотя цена, в принципе, казалась ему приемлемой, особенно если знать, что он не слишком разбирался в местных ценах. «1000, и это мое последнее слово», — произнес собеседник, вновь протянув руку для заключения договора. «Хорошо», — дроид стукнул по его ладони, добавив, «деньги сейчас принесут. У вас есть какие-нибудь условия? Ну, не думаю, что вы попытаетесь убить меня прямо здесь и сейчас. Эй, Йорки, постоишь тут за 5 литров воды?» — спросил тайдарианец, посмотрев в сторону. «Хорошо, Уотто», — ответил непонятно откуда взявшийся рядом трандашанин, причем под 2 метра ростом и с оружием, напоминавшим тяжелый бластер. «Так, а это, вы будете меня нанимать, как гида, или я лучше пойду?» Тихо, явно через силу от страха, проговорила молодая девушка. 3 дроида и 2 разумных посмотрели на нее, отчего в ее голубых глаза появился испуг. «Честно, не знаю, как Энакин и Падми нашли дом Ларсов в каноне, может, сила привела или тоже нашли гида. Маловероятно, что Энакин помнил местность еще с детства. В общем, кое-как, после того, как Уотто нашел нужные записи, причем не того, кто купил рабыню, а Галафата со свадьбы, то есть, он был на свадьбе своей бывшей рабыни, бывает же. В общем, их дом оказался где-то в окрестностях Анкархеда, на окраине Юндлинкой пустоши. Проблема была в том, что мне так и не удалось найти карту, где бы я мог найти 2 этих названия, а тайдарианец смог указать только направление. Зато девушка-гид сказала, что сможет найти это место, но не сможет показать на карте. Видите ли, местные карты неточные, и она их довольно подробно изучала, а потому уверена, что сможет привести к тому месту сама. Кроме того, она оказалась очень опытным спорщиком. В общем, пришлось заплатить ей 2500 кредитов, а после заняться довольно глупой, со стороны, затеей, отправить вместе с ней в один, а самому лететь следом на Газанти. Самым смешным в данной ситуации было то, что сама ферма и Ларсы мне не были нужны, они не могли сказать мне больше, чем сказали Энакину, а ему они сказали немного. Вместо этого, мне просто нужно было знать, где она находится, а после приступить к поискам, ориентируясь, только не смейся, на кадры из фильма. Ну, направление, горы и прочее. Да и тот лагерь тускинов как будто был построен из прочных материалов, скорее всего, долговременный. В общем, на следующий день мы прибыли к месту, если можно так сказать. Линдспидер остановился вдали от еле заметной фермы, а точнее небольшой серой надстройки над входом. Вдали виднелись какие-то скалы, но почти сразу исчезли, поскольку оказались миражом. Девушка, что сидела за рулем, приподняв брови, смотрела на то, как Вадим выбирается из машины. «Вас точно не надо довести до места», — уточнила она, недоверчиво посмотрев по сторонам. «Нет, спасибо», — ответил дроид, протягивая кредиты, что все это время держал в руке из-за отсутствия места, куда он мог бы их положить. «Дальше мы сами. Но, может, вы же и так уже вырубались по дороге, может, вас все-таки лучше довести, да и как вы назад вернетесь?» Не унималась собеседница. Всю дорогу она разговаривала о самом разном, но дроиды были неразговорчивы, и, тем не менее, сейчас девушка, похоже, беспокоилась о них. «У нас нет проблем с транспортом», — ответил дроид, посмотрев в сторону. На горизонте появился корабль, точнее он уже какое-то время летел, видный для них, но до этого момента никто не смотрел в ту сторону. На подлете судно сразу стало снижаться, выпуская опоры и садясь совсем рядом. Стало видно, что на ферме кто-то вышел на улицу, заметив подлет довольно большого судна. «У вас есть свой звездолет, а зачем мы тогда столько времени сюда ехали?» Насупившись, спросила девушка. «Это что, шутка? Так было нужно». «Спасибо за оказанную помощь», — ответил дроид, после чего все трое направились к Газанти, у которого опустилась подъемная площадка. Один из них обернулся, когда услышал крик девушки, пытавшейся перекричать работу двигателей. «Ну, в любом случае, удачи в ваших поисках, если что, вы знаете, где найти Катарину». Девушка помахала им вслед и оставалась на месте, пока дроиды не погрузились и корабль не полетел в сторону фермы. «Странная девушка, хотя, выживает, как может, в этом неприветливом месте, прямо как в Сирии. Хотя нет, хуже, чем там», — подумал Гривус, немного поерзав в кресле. Он не покидал его все это время, да и не планировал делать это еще какое-то время, продолжая дистанционно управлять всем происходящим, с целью сохранять конспирацию. Встав, он подошел к иллюминатору и стал следить за приближающейся фермой. Кто-то из ларсов стоял на улице, вооруженный какой-то длинноствольной винтовкой, хотя не было понятно, что он хотел сделать ею владельцу целого корабля. В любом случае, не став здесь задерживаться и определившись с направлением, он помнил, в какую сторону полетел Энакин от входа, и указал, куда лететь. Еще при просмотре фильма он предполагал, что джедая вела сила, хотя во время поисков тот обращался за помощью к джавам. Так или иначе, на данный момент можно было ориентироваться лишь на то, что он видел в фильме, и надеяться, что помнил все эти кадры точно. Кстати, где-то читал, что изначально Мола убили именно здесь. Когда привезли Люка, тот появился с киборгизированными ногами, но кто-то из ларсов его пристрелил, как раз из винтовки. Хотя раз тот оказался на планете мусорки, эта часть канона не актуальна, пронеслась мысль, после чего он стал внимательнее оглядывать все, что видел. Все-таки сейчас он летел на довольно быстром корабле, а потому временные рамки могли быть другими. Вспоминая кадры, Николай продолжил размышлять. В фильме он выехал где-то днем, уже вечером проезжал через скалы и ту арку, уже поздним вечером говорил с джавами, а ночью уже был на скале, с которой виднелся лагерь. При этом, если тускины напали на ферму, их лагерь не должен находиться далеко, но все же около месяца прошло. Интересно, это случайно получилось, что здесь тоже вечер наступает? Или это знак какой? Вскоре, минут через 30, пустынный пейзаж стал сменяться на каменный, свой вклад делал и багровый закат двух солнц. Показались скалы, издалека напоминавшие деревья, как будто посреди пустынной местности стоял ствол с плотной листвой сверху, но некоторые напоминали грибы. Понять точно, где ехал Энакин, было нельзя, но подобный пейзаж точно был на его пути. Чтобы не пропустить что-нибудь, Николай приказал лететь как можно ниже, но все равно не мог сказать точно, следует ли нужным маршрутом, хотя некоторые группы скальных образований казались смутно знакомыми. В итоге, арка из камня среди скал показалась, но на некотором расстоянии, справа. Пролетать через нее он не собирался, и на этот раз приказал взлететь выше. Интересно, а почему он не полетел на корабле? Так было бы проще, хотя, это у меня есть кадры из фильма, а он летел в первый раз, ориентируясь на свои чувства, подумал Гривус, смотря вниз перед собой. Вся местность впереди была группой скал и гор, в пересмешку с местами в виде долин, посреди которых лежал песок, часто в виде барханов. Здесь горы явно стали больше, как и деревья, часто не уступая им своими размерами. Пришлось подняться выше, при этом сохраняя свою позицию, и просканировать всю доступную территорию, которая была выведена на небольшой голографический стол, что располагался здесь, на мостике. Похоже, Тамбар предоставил Газанти в разведывательной модификации, во всяком случае, для разведки здесь было много всего. На карту были наложены данные сканирования биологических форм жизни, что сразу дало результат. В долинах и скалах было много всякого, в основном какие-то животные, что находились в небольших пещерах и в малом количестве. Но в одной из долин были показаны органики, что двигались в каких-то скалах, что вначале удивило, но при ближайшем рассмотрении все стало ясно. То, что он принял за скалы, на самом деле было большими машинами джав, название которых он не помнил, но зато помнил их форму. Причем сразу сложилось впечатление, что именно с этой группой из трех машин и встретится Энакин в ходе своих поисков. Появилась мысль зайти на посадку и спросить у них, тускины могли им встретиться, а может даже нападали, Но тут на глаза бросилась еще одна группа форм жизни. В одной из долин, на окраине и недалеко от высоких скал, стоял лагерь, в котором жили разумные. Они расположили его между двумя горами, что прикрывали с боков, и, в целом, все это наводило на интересные мысли. Вновь подойдя к иллюминатору, он посмотрел на территорию, несколько раз сверившись с картой, взял с полки электробинокль и начал искать при помощи него. Обнаруженный лагерь и правда оказался лагерем тускинов. Небольшие постройки, как будто сделанные из глины и напоминавшие шатры африканских племен, стояли плотной группой, в некоторых местах виднелись кострища, но сейчас их никто не жег. По лагерю передвигались существа в плотной одежде и с закрытыми лицами, но совсем немного. Корабль оказался на удачной позиции, у входа хорошо видной постройки, похоже, дежурили два тускина. Исходя из увиденного, удалось заключить, что в лагере могут быть не все, но те, что были, имели на вооружении дубины, копья, посохи и лишь малая часть носила с собой винтовки непонятной модели, больше походящие на какие-то самоделки. «Вот и нашел», — подумал Гривус, скрестив руки на груди, после чего посмотрел на заходящее солнце и добавил, уже вслух, но также включив передачу по тактической сети. Отряду командос приготовиться выдвигаться, пилотам зайти на посадку вон на том плато, думаю, скалы нас прикроют. Выдвинемся к цели пешком, так что к моменту прибытия стемнеет, инструктаж проведу перед выдвижением. Конечно, радует, что все идет довольно хорошо, но я все ожидаю какой-нибудь подлянки от силы, не знаю, что-то неспокойно. С другой стороны, пока летел к Ларсам, было немало времени продумать план операции, а также продолжить подготовку программы для дроидов-офицеров. Здесь проблема в том, что устав, который я помню, для дроидов малость не подходит. Точнее, совсем не малость, тем более, обдумывая все это, я постоянно нахожу новые возможности и тактические ходы, которые становятся возможны как раз потому, что в моем подчинении дроиды. Кроме того, часть времени потратил на обдумывание возможных предложений по улучшению техники и тактики, которые можно внести. А еще, не то чтобы я волнуюсь по поводу предстоящей операции, я знаю, что так надо, дело в том, что я все жду сюрпризов. Знал ли Палпатин о матери Энакина, или те же пророки, случайно ли ее украли, держали месяцы допытали до победного как раз при его прилете, да и случайно ли ее украли, что, если все это спланировано Сидиусом или кем-то еще, а я влезаю в их планы, за такое могут и убить, как раз тем способом с отправкой в засаду. С другой стороны, оставить все, как есть, я не могу и не хочу, но делая все это, я так и не пришел к окончательному решению, что делать с избранным. По идее, лучше избавиться и от него, но стоит ли, позволит ли, да и что мне это даст? Нужно время, но его нет, так что пока стоит сделать так, чтобы с его падением на темную сторону возникли проблемы. Кто знает, может, потом спасибо скажет за спасение матери. Понял, понял, ответил дроид ВХ на повторение команды, которую киборг отдавал жестом руки. Заткнись, дурак, ответил ему Николай, но уже по тактической сети, а значит, без слов. Всем перейти на общение по тактической сети, мы и так слишком много шумим. Как он и планировал, когда они подошли к лагерю, наступила ночь. Пока шли, пришел доклад о том, что в лагерь прибыло две группы воинов, видимо, с охоты или нападения. Еще во время пути Гривус, ориентируясь на свои навыки охотника, понял, что дроиды и он сам сильно шумят, двигаясь по каменной поверхности. Причем сделать с этим что-то нельзя было, так как все они состояли из металла, пусть на ногах и имелись мягкие насадки для меньшей шумности. К сожалению, для хорошего охотника эта малая шумность была совсем немалой. Кроме того, на подходе выяснилось, что лагерь врага охраняют наблюдатели, что расположились на обеих вытянутых на юг горных массивах по бокам от лагеря. Не зная, как Энакин пробрался в лагерь незамеченным, мужчина решил устранить один пост, ведь главное, что было нужно, это подойти вплотную к лагерю и быть уверенными, что цель всей операции будет в безопасности. Дроид прошел вперед, на ходу вынимая виброклинок, оказавшись за камнем, от которого до наблюдателей оставалось несколько метров. Два тускина уже успели насторожиться, видимо, из-за его слов, но пока лишь осматривались, не отходя от костра. В момент, когда оба смотрели в другую сторону, диверсант выскочил, несколькими шагами подошел к целям и двумя взмахами перерубил одному спину, а другому снес голову. Почти сразу он отпрыгнул назад, сделав перекат, и скрылся за другим камнем. Наступила тишина, которую лишь вначале прервал звук падающих тел. Тревоги никто не поднимал, можно было двигаться дальше. Подойдя к краю возвышенности, Николай жестами указал в разные направления, после чего все 14 дроидов, разделившись на пары, пошли в сторону лагеря с целью окружить его со всех сторон. Двух дроидов он оставил на корабле для охраны, как и всех в один, которые в подобной операции были лишними. Сам он в сопровождении пары командос также начал спуск, выбрав для себя самый короткий путь, так как постройка, которую охраняли, находилась с краю. На данный момент большая часть лагеря спала, а потому приближение никто не заметил, даже существа, походившие на собак, которые дрались за какие-то кости у одной из хижин. Заняв позицию, киборг сверился с картой. Команды дроидов двигались на свои места и нужно было подождать. А4 на позиции, прозвучал доклад по внутренней связи. А7 на позиции, прозвучали доклады, а вскоре о готовности доложили все отряды. Принял. Всем командам, начал Гривус, но тут его внимание привлек один Тускин, что вышел из постройки рядом с той, где находилась пленница. Его как будто сопровождали двое других и слушали, что он им говорил. Прицелившись в него из своей винтовки, он вдохнул и произнес вслух: «Начать зачистку поселения, никто не должен уйти». «Понял, понял», прозвучала череда ответов вместе с первыми выстрелами из бластеров, что виднелись по всему лагерю. Сам он тоже выстрелил. Первый заряд попал в спину внезапно сделавшего шаг вперед Тускина слева, а следующий должен был попасть по намеченной цели, но та отскочила в сторону. Подозревая, кто может в этой галактике уклоняться от выстрелов бластеров, мужчина встал и пошел вперед, продолжая вести огонь. Дроиды рядом поступили так же, но стреляли по другим целям, которых становилось все больше. Крики, рычание животных, возгласы на неизвестном языке и выстрелы разбудили всех спящих, и сейчас из домов выскакивали все члены племени. Причем понять, кто из них кто из-за одежды было нельзя, можно было определить лишь детей по меньшим силуэтам, но и они выходили, вооруженные ножами из костей, а иногда и бластерными винтовками с длинным стволом. Сосредоточенный огонь, наконец, дал результат, только не тот, на который рассчитывал Гривус. Цель в какой-то момент взмахнула рукой, в которой оказался световой меч, после чего включившимся синим клинком стал отражать бластерные выстрелы. Зная о том, что стреляет зря, и о том, что у дроидов хватает своих дел, киборг пошел в атаку, попутно снимая с пояса световой меч. Последнее оказалось своевременным действием, так как противник понял, что в какой-то момент будет атакован мечом и бластером одновременно, выставил вперед руку и выпустил молнию силы. Мужчина успел включить световой меч, и молнии, ударив в лезвие, были им нейтрализованы, при этом он продолжал стрелять, а враг уклонится или отражать заряды. «Кто ты такой?» – прокричал противник, силой подняв труп Тускина и метнув в него. Николай не хотел этого, просто инстинктивно взмахнул мечом и разрубил тело. Пока оно на несколько мгновений заслонило ему обзор, враг метнулся к нему и резким ударом разрубил Е5, что была в правой руке. Следующий удар был блокирован мечом, чего он как будто не ожидал, отчего и замешкался. Киборг с размаха нанес удар остатками своего оружия по его голове, раздался хруст, и противник упал. Вместе с его смертью отключился и световой меч.